По предложению Баранта я написал в виде испытания мемуар на тему о значении ущерба, нанесенного Венским конгрессом датскому королевству за его приверженность Бонапарту. Вскоре затем я был принят в число младших сотрудников Министерства иностранных дел. После 2 лет случайных и неопределенных поручений я неожиданно получил 24 лет от роду заметное дипломатическое положение при Первом Европейском дворе. В числе немногих лиц, предназначенных с осени 1835 года представлять короля милостью революции Луи Филиппа при дворе грозного северного самодержца, находился, по точному обозначению официального протокола, и младший архивариус отдела политических работ Лоран Арнольф Оливье Демье де Сен-Симон, Викон де Оршак. Таково было мое полное наименование. Оно обозначало и земельные владения нашего рода на Нижней Шаранте, в Старом Оршаке, и наше родство с 2 носителями прославленных имен Франции, пышным вельможей XVII века, герцогом Луи де Сен-Симоном, оставившим свои знаменитые мемуары о придворной жизни Людовика XIV, и отважным мечтателем о новом устроении человечества на основе справедливости, графом Анри де Сен-Симоном, провозгласившим среди политического хаоса начала столетия великую необходимость создать для блага самого многочисленного и самого обездоленного класса современной Европы новую религию труда, науки и братской солидарности. 16 ноября официальный монитор сообщал: королевским приказом господин барон де Барант, пер Франции, назначен посланником короля французов при его величестве императоре российском. На другой день мы были приглашены председателю Совета министров и министру иностранных дел герцогу Брульи на чрезвычайное совещание. Я впервые наблюдал руководителя внешней политики Франции в ответственном и трудном выступлении. Наш премьер, философ и мечтатель, герцог Брульи, женат на дочери мадам де Сталь и, видимо, перенял от своей тещи пристрастие к отвлеченному мышлению. В управлении страной он теоретик и систематик. Власть над людьми он считает величайшей безвкусицей и, кажется, охотно бы отказался от своего поста. Либерал в эпоху реставрации, он, как верный ученик доктринеров, стал теперь консерватором. Англоман, он хочет в Париже казаться вигом. К людям он относится с вежливым презрением, несмотря на христианский уклон своей философии. Он горд, спокоен и холоден. Такие люди всегда нравились мне, быть может, потому что сам я на них нисколько не похож. Высокий, сухой и величественный герцог Брульи обратился к нам с деловым напутствием. Ввиду исключительной важности миссии, возлагаемой обстоятельствами времени на Санкт-Петербургское посольство, начал он, я должен оттенить перед вами, господа, 2 основных момента в сложном вопросе о нашем отношении к России.